Глава 7. Тамсин. Учиться – это потрясающе. Я обожаю переходить из лекционных залов в аудитории для семинаров. В первые несколько дней немного терялась, потому что у меня есть занятия как в главном здании, так и в современных соседних корпусах. Но прошло совсем немного времени, и я начала разбираться в особенностях нумерации кабинетов. Теперь я направляюсь в подвальное помещение, где пройдет семинар «История криминальной прозы от ее зарождения до наших дней». К своему удивлению, я нахожу его с первой попытки, и пока, кроме меня, тут никого. Это маленькая семинарская аудитория. Столы сдвинуты вместе и образуют пространство для дискуссионного клуба. Сначала я сажусь посередине, но через пару минут мне начинает казаться, что так я слишком выделяюсь, поэтому немного отодвигаюсь, кладу перед собой тетрадь и роюсь в сумке в поисках ручки. А когда снова поднимаю глаза, в дверях стоит Сэм. «Привет!» — радостно здороваюсь. «Криминальная проза?» — спрашивает он, переступая порог, и в ответ на мой удивленный взгляд объясняет. «Я пишу диссертацию у профессора Армитедж. Время от времени приношу ей книги из библиотеки». Он кладет на один из столов стопку книг. Слава богу, что я не выбрала этот. «Ты останешься на семинар?» — спрашиваю я. Надеюсь на это, так как чувствую себя некомфортно в новой обстановке. К сожалению, нет времени, но семинар очень интересный. Армитедж просто шикарно. Он подмигивает мне, и я улыбаюсь. И продолжаю улыбаться даже после его ухода. Как же здорово иметь друга. Класс постепенно заполняется людьми. Одного студента я уже встречала на вводной лекции по истории литературы. Но он не замечает меня, сидит, не поднимая головы. Две ярко накрашенные девушки, скорее всего, со старших курсов обсуждают студенческие вечеринки. Серьезный бледный парень читает литературоведческую книгу «О сне в летнюю ночь» Шекспира. Несколько человек печатают что-то на смартфонах. Когда входит профессор Армитедж, седая женщина со строгим взглядом, все поднимают на нее глаза, бросив все, чем занимались. Она излучает авторитет и силу. «Добро пожаловать на семинар по криминальной прозе!» «Тем из вас, кто уже со мной знаком, известно, что работать предстоит много. Всем остальным могу сказать только одно. Если вы не мотивированы по-настоящему трудиться, лучше сразу собрать вещи». У бледного парня встревоженный вид. Я стараюсь максимально сжаться на стуле. Конечно, я отношусь к числу мотивированных студентов, но понятия не имею, устроит ли уровень моей мотивации профессора Армитедж. «Криминальные романы. Что мы о них знаем?» Обращается она к присутствующим. Одна студентка поднимает руку и отвечает. «Все криминальные романы подчиняются определенному шаблону. Согласно Женетту, это называется имитация». Жерар Женетт, французский литературовед, яркий представитель структурализма, стоял у истоков современной нарратологии, занимался изучением интертекстуальности. «Я понимаю из всего этого лишь половину, но тем не менее записываю». «Абсолютно верно», соглашается профессор Армитедж. «Вижу, что у некоторых на лицах застыл вопрос. Все, у кого еще нет списка для чтения, должны как можно скорее его скачать и наверстать упущенное». Делаю себе пометку. Я не знала, что для этого семинара список литературы был известен заранее. Профессор Армитедж закидывает нас научными терминами. Я записываю фазы для построения аналитического напряжения в тексте. Затем мы прорабатываем их на примере убийства на улице Морг Эдгара Аллана По. Я ловлю каждое слово преподавательницы. Все, что она говорит, складывается в единую картину. Я и не ожидала, что криминальная проза может быть настолько глубокой. Армитедж переходит к образу великого сыщика. В конце семинара она говорит. «К следующему занятию напишите, пожалуйста, эссе на две страницы о трех таких великих сыщиках. И, основываясь на примерах, перечислите наиболее важные характеристики этих персонажей, не забывая, какую значительную роль они играют на наших семинарах. Благодарю за внимание. До встречи через неделю». После того, как она покидает аудиторию, я обвожу взглядом одногруппников. Похоже, не все пребывают в таком же отчаянии, как я, но, по крайней мере, парень с вводной лекции выглядит слегка беспомощным. Проучившись всего пару дней, я уже вынуждена прогулять лекцию, но попросила Зельду записать мне конспект. Сегодня должны доставить матрас, и время доставки не назовешь точным. Нужно быть дома с 2 до 6, поэтому теперь я сижу в кресле и читаю эссе для семинара, пока жду. Подчеркиваю важные отрывки и делаю заметки в тетради. Это настолько затягивает, что я вздрагиваю, когда раздается звонок. Я открываю дверь в подъезд, но и через несколько минут по лестнице никто не поднимается. Ложная тревога. Ни я, ни моя спина не можем рисковать и позволить ему ехать. Поэтому я быстро обуваюсь, чтобы спуститься вниз и проверить, в чем дело. В спешке у меня не получается найти ключ, и я подпираю дверь коробкой. На улице стоит большой белый фургон, и двое мужчин выгружают из него огромного монстра, по форме напоминающего матрас. Я машу им и держу дверь открытой, но один из них качает головой. Что он хочет сказать? После того, как они благополучно вытаскивают матрас из машины, мужчина, который до сих пор стоял ко мне спиной, поворачивается и идет в мою сторону. Он протягивает мне бланк, чтобы я расписалась. «Третий этаж», — говорю я и подкладываю потрепанный коврик под дверь, чтобы она не захлопнулась. «Мы доставляем только до дома. Поднимать тебе придется самой. Нам за это не платят, и в страховку это не включено», — отвечает он. «Я не ослышалась?» «Мне предстоит тащить по лестнице матрас, который с трудом вытащили из машины двое мужчин?» Как если бы муравей понес на третий этаж мою сумку с книгами. А муравьи, в отличие от меня, по крайней мере, способны поднимать вес в несколько раз превышающий их собственный. «Может, сделаете исключение?» — пробую я. «Знаете, мне больше никого не попросить о помощи». «Прости, милая, нам нельзя», — говорит он, отворачиваясь. Мужчина садится в фургон к напарнику, и они уезжают. «Окей, что мне известно о регулировке силы?» «Надо было внимательнее слушать на физике. Наклонные плоскости — хорошо, подъемные блоки — еще лучше. Впрочем, у меня нет ни наклонной плоскости, ни подъемного блока. А матрас, прислоненный к стене, не сдвинется с места сам по себе, если бы у него хоть ручки для переноски были. Я тяну за пластиковую упаковку, но матрас смещается всего на несколько сантиметров. При следующей попытке упираюсь в него с противоположной стороны. Уже лучше. Мне удается дотолкать его до порога. Дальше сложнее. Снова перебежав на другую сторону, стараюсь поставить его на ступеньку. У меня почти получается приподнять край достаточно высоко. Но тут матрас начинает опасно покачиваться. Я изо всех сил пытаюсь его удержать, но теряю равновесие, из-за чего мне приходится отпустить ношу. С приглушенным «бум» матрас падает на тротуар, подняв облако пыли. «Черт!» — ору я. Если запихнуть его в подъезд, он мог бы постоять там, пока я не попрошу Сэма помочь. Мне не хочется бросать матрас на улице. А вдруг мимо будет проходить очень сильный матрасный вор? Прикидываю, насколько это вероятно. Скорее всего, таких воров не существует. И тем не менее, лучше не рисковать. «Привет!» — слышу голос с другой стороны улицы. Это Рис. Он стоит перед кафе и курит. «Может, тебе нужна помощь?» «Отлично подмечено, Шерлок!» — кричу в ответ. «Не поможешь капитану Ахаву в сражении с Моби Диком?» «А ты, кажется, часто переоцениваешь свои силы», — замечает он, но переходит через дорогу. Затем делает еще одну затяжку и бросает окурок. «Вообще-то я не виновата, что оказалась в такой ситуации. Доставщики отказались помогать». Рис что-то бурчит себе под нос и ставит матрас вертикально. «А потом матрас оторвал тебе ногу, и теперь ты не можешь перестать думать о нем и гоняешься за ним по всем морям?» произносит он, заставляя меня растеряться. «Он что, читал Моби Дика?» Прежде чем успеваю задать вопрос, он добавляет. «Выбираешь, толкать или тянуть?» «Думаю, тянуть. Будет лучше, если более сильный из нас станет толкать». Он пропихивает Моби Дика через дверь, а я тяну так, что мы... В мгновение ока оказываемся в подъезде. Рис приподнимает матрас, и вот мы уже на лестнице. Я тяну, он толкает снизу. Ступенька за ступенькой мы приближаемся ко второму этажу. И вот первый вызов. Поворот на полпути к площадке. Но Рис проталкивает матрас в изгиб лестницы, будто и не было никакого препятствия. «Ого!» — говорю я и хлопаю в ладоши, когда мы останавливаемся, чтобы дать рукам отдохнуть. «Как удобно, что ты такой сильный!» «Удобно. Да, именно», — откликается он, а потом добавляет почти со злостью. «Как тебе повезло, что я такой удобный!» «И что я опять не так сделала?» Больше не произношу ни слова, лишь тяну матрас, пока Рис налегает на него снизу. Когда мы добираемся до третьего этажа, он спрашивает. «Ты всегда оставляешь дверь открытой?» Мне не нравится его раздраженный тон, поэтому я отвечаю. Спасибо, дальше сама справлюсь. Ах, вот как? Он уже пересек маленькую прихожую и стоит в моей комнате. И как же ты планируешь избавиться от старого матраса? О, нет! Об этом я не подумала. Естественно, эта дрянь все еще здесь. Глядя на Риса умоляющим взглядом, прошу. Ты не поможешь мне и с ним тоже? Может, он пригодится Эмми? Говорит тот и начинает отодвигать новый матрас в сторону. Старый мы перетаскиваем на лестничную клетку, где я решаю его пока и оставить. На нем мерзкие пятна, и я рада, наконец, от него избавиться. Кстати, это так и было, обращаясь к Рису, потому что мне вдруг становится неловко. Вдруг он подумает, что у меня во сне неконтролируемо выделяются телесные жидкости. Он ворчит и тащит Моби Дика в мою комнату. Там мы освобождаем матрас от полиэтиленовой упаковки, и Рис толкает его на каркас кровати, а потом выравнивает. Идеально! Я тут же на него сажусь, скрещиваю ноги и начинаю раскачиваться, чтобы проверить, насколько мягкая у меня теперь кровать. Божественно! Будь моя спина кошкой, она бы сейчас замурлыкала. Иди сюда, попробуй. Зову я и хлопаю ладонью по матрасу возле себя. Сперва у меня не возникает никаких мыслей об этом, но потом мне кажется странным, что я приглашаю, по сути, незнакомого человека прилечь на мою кровать. Замешкавшись на мгновение, Рис садится рядом со мной, а затем падает на спину. «Да, очень удобный. И совсем не грязный», — говорит он. Рис выпрямляется, смотрит на меня и улыбается. Не помню, видела ли я его хоть раз улыбающимся. Жесткие черты его лица становятся намного мягче. Рис на секунду прикрывает глаза, и улыбка исчезает. «Большое спасибо за помощь. Я правда не знаю, как бы одна затащила сюда этого монстра. Благодарю я». «В конце концов, у капитана Ахава тоже была команда», — отвечает он. «Главное, что мы победили чудище». «Неужели этот парень постепенно оттаивает?»